Глава 44. 15 января. После этого последнего удара судьбы нам остается одно — ждать смерти. Раньше или позже, но она придет. Сегодня на западе появились облака. Потянул ветерок, жару стало легче переносить, и, вопреки нашей подавленности, мы чувствуем влияние произошедшей перемены. Я с удовольствием вдыхаю менее сухой воздух. Но с тех пор, как боцман поймал рыбу, мы ничего не ели, то есть уже целую неделю. На плоту нет ни крошки. Вчера я дал Андре Летурнеру последний кусок сухаря, сбереженного стариком. Господин Летурнер плакал, вручая мне его. Еще вчера негру Джингстропу удалось освободиться от своих пут, и Роберт Кертис не отдал приказания снова связать его. Да и к чему? Негодяи и его сообщники изнурены продолжительным постом. Что они могут предпринять? Сегодня показалось несколько крупных акул. Их черные плавники с необыкновенной быстротой рассекают воду. Я невольно думаю, что это живые гробы, которые вскоре поглотят наши жалкие останки. Акулы уже не пугают меня, скорее притягивают. Они почти вплотную подплывают к бортам плота, и одно из этих чудовищ чуть не откусило руку Флейполу, опустившему ее в воду. Боцман, широко раскрыв глаза и стиснув зубы, неподвижным взглядом следит за акулами. Он рассматривает их с другой точки зрения, чем я. Как бы съесть их, вместо того, чтобы быть съеденным ими. Поймай он хоть одну, уж он не побрезговал бы ее жестким мясом. Да и мы тоже. Боцман хочет попытаться. И так как у нас нет крюка, к которому можно было бы прикрепить веревку, надо его сделать. Роберт Кертис и Даулас поняли замысел боцмана и стали совещаться, все время бросая в море обломки шестов и куски веревок, чтобы удержать акул вокруг плота. Даулас взял свой плотничий топорик, которым он собирается заменить крюк. Возможно, что этот инструмент зацепится лезвием или противоположным концом за пасть акулы, если она попытается его проглотить. Деревянную ручку топорика привязали к крепкому канату, другой конец которого прикрепили к одному из столбов плота. Эти приспособления еще обостряют наш голод. Мы задыхаемся от нетерпения, мы стараемся удержать акул всеми возможными средствами. Крюк готов, но у нас нет ничего для приманки. Боцман ходит взад и вперед по плоту, разговаривает сам с собой, обшаривает все углы, и порой мне кажется, что он проверяет, не умер ли кто-нибудь из нас. Приходится прибегнуть к средству, уже однажды испробованному. Боцман обертывает топорик красным лоскутом, оторванным от той же шали мисс Херби. Но сначала он удостоверяется, все ли в порядке, крепко ли привязан топорик, хорошо ли прикреплена снасть к плоту, достаточно ли прочен канат. Боцман все проверяет и только затем бросает свой снаряд на воду. Море прозрачно, в нем без труда можно разглядеть любой предмет на глубине 100 футов. Я вижу, как топорик, обернутый в красный лоскут, медленно опускается. Алое пятно отчетливо выделяется в синей воде. Все мы, пассажиры и моряки, наклонились над фальшбортом в глубоком молчании. Но с тех пор, как мы стараемся раздразнить акул нашей приманкой, они как будто исчезли. Впрочем, вряд ли эти прожорливые создания уплыли далеко. Их так много в этих местах, что любая добыча, даже самая незавидная, будет проглочена в одно мгновение. Вдруг боцман делает знак рукой. Он указывает на огромную темную массу. Она скользит по направлению к плоту, слегка высовываясь из воды. Это акула, длиной в 12 футов. Она поднялась из глубины и плывет прямо к нам. Как только она оказалась в саженях в 4 от плота, боцман подтянул канат так, что крюк очутился на пути акулы. Красный лоскут шевелится, что придает ему видимость одушевленного предмета. Я чувствую, что сердце мое забилось с необычайной силой, как будто на карту поставлена моя жизнь. Между тем акула все приближается. Налившиеся кровью глаза блестят над водой, а когда она поворачивается, в разверстой пасти видны острые зубы. Раздается чей-то крик. Акула замирает на месте и затем исчезает в морской глубине. Кто из нас испустил этот крик? Разумеется, невольный. Боцман выпрямляется, бледный от гнева. «Я убью первого, кто скажет хоть слово», — говорит он, — и снова принимается за работу. Собственно говоря, боцман прав. Крюк опять погружен в воду, но прошло полчаса, и ни одна акула не показывается. Снаряд пришлось спустить на глубину 20 сажений, однако мне кажется, что вода на этой глубине неспокойна, а это указывает на присутствие акул. И в самом деле, веревку вдруг сильно дернуло. Она выскользнула из рук боцмана, но в море не ушла, так как была крепко привязана. Акула клюнула и сама себя подсекла. «На помощь, ребята, на помощь!» — кричит боцман. Пассажиры и матросы тотчас же берутся за дело. Надежда окрылила нас. И все же мы недостаточно крепки, а чудовище бьется с необычайной силой. Мы стараемся сообща вытащить акулу. Мало-помалу вода приходит в волнение под мощными ударами ее хвоста и плавников. Наклонившись, я вижу огромное тело, судорожно бьющееся на окровавленных волнах. «Смелее, смелее!» — кричит боцман. Наконец появляется голова акулы. Через полуоткрытую пасть топорик проник в глотку, вонзился в тело, и чудовище никак не может от него освободиться. Даулас хватает большой топор, чтобы прикончить акулу, как только она будет на уровне плота. Вдруг раздается сухой треск. Акула с силой сомкнула челюсти, перекусила рукоятку топорика и исчезла в море. Из груди у нас вырывается вопль отчаяния. Боцман, Роберт Кертис и Даулас еще раз попытались поймать акулу, хотя теперь у них уже нет ни топорика, ни инструментов, чтобы изготовить снаряд. Они бросают в море веревку с мертвой петлей на конце, но эти лассо лишь скользят по гладкому телу акул. Боцман дошел даже до того, что пытается привлечь внимание своей голой ногой, которую он опустил за борт, рискуя, что она будет откушена. Эти бесплодные попытки, наконец, прекращаются. Каждый возвращается на свое место, чтобы ожидать там смерти, которую уже ничто не сможет предотвратить. Но я ушел не сразу и успел услышать, как боцман сказал Роберту Кертису: «Капитан, когда же мы бросим жребий?» Роберт Кертис ничего не ответил, но вопрос поставлен.